На следующий день ему было не так больно. Температура спала. Встав, он понял, что все еще очень слаб, но, шатаясь и хватая воздух руками, все-таки удержался на ногах. Он подошел к книжным полкам, изучил книги. Они были в мягких обложках, распухшие от жары и влажности, и сладко пахли плесенью. Он нашел Эмму, которую читал на занятиях в школе перед побегом, и медленно поднялся по лестнице, прихватив книгу с собой, а на верхней ступеньке сел, нашел место, где остановился, и стал читать, потихоньку поглощая завтрак с очередной таблеткой. На этот раз на подносе был еще сэндвич, завернутый в бумажное полотенце с мелкой надписью «Обед». Поев, он спустился с книгой и сэндвичем и, лежа в постели, осознал, как ему не хватало чтения, как благодарен он был за эту возможность на время покинуть свою жизнь. Он опять поспал, опять проснулся. К вечеру он чувствовал себя очень усталым, боль частично вернулась, и когда доктор Тейлор открыл дверь, ему понадобилось много времени, чтобы взобраться наверх. За ужином он ничего не сказал. И когда доктор Трейлер открыл дверь, ему понадобилось много времени, чтобы взобраться наверх. За ужином он ничего не сказал. И доктор Трейлер тоже молчал. Но когда он предложил помочь доктору Трейлеру с мытьем посуды или готовкой, доктор Трейлер взглянул на него и сказал: «Ты нездоров». «Мне лучше», — сказал он. «Я могу помочь вам на кухне, если хотите». «Нет, ты нездоров», — сказал доктор Трейлер. «Ты больной. Нельзя, чтобы больной прикасался к моей еде». И он униженно опустил глаза. Наступила тишина. «Где твои родители?» — спросил доктор Трейлер, и он снова помотал головой. «Отвечай», — сказал доктор Трейлер, и на этот раз он был раздражен, хотя голос так и не повысил. «Не знаю», — промычал он. «У меня их никогда не было». «Как ты стал проституткой?» — спросил доктор Трейлер. «Сам начал или кто-нибудь тебе помог?» Он сглотнул, чувствуя, как еда в животе превращается в замазку. «Кто-то помог», — прошептал он. Наступила тишина. «Тебе не нравится, когда я называю тебя проституткой», — сказал мужчина, и на этот раз он сумел поднять голову и посмотреть на него. «Нет», — сказал он. «Я понимаю», — сказал мужчина. «Но ведь ты и есть проститутка. Впрочем, я могу звать тебя как-нибудь иначе. Например, шлюха». Он снова молчал. «Так лучше?» «Нет», — снова прошептал он. «Значит», — сказал мужчина, — «будешь проституткой, так?» И посмотрел на него. И он в конце концов кивнул. Той ночью он обшарил всю спальню, ища, чем сделать порез. Но в комнате не было ничего острого, вообще ничего. Даже страницы книг были вспухшие и мягкие. Поэтому он впился ногтями в икры со всей силы, согнувшись, дрожа от усилия и неловкости позы, и в конце концов смог все-таки проколоть кожу, а потом, работая ногтями, расширить надрез. Ему удалось сделать всего 3 надреза на правой ноге. Он очень устал и вскоре снова заснул. На третье утро он чувствовал себя заметно лучше. К нему вернулись силы и готовность к действию. Он съел завтрак, почитал книгу, а потом отодвинул поднос, просунул голову в прорезь со шторкой и попытался пропихнуть туда плечи. Но плечи не пролезали ни под каким углом. Он был слишком велик, а отверстие слишком мало, и в конце концов он был вынужден оставить эти попытки. Отдохнув, он снова высунул голову в прорезь. Его взгляду открывалась гостиная слева и кухня справа, и он долго изучал обстановку. Все выглядело очень опрятным. По этой опрятности он делал вывод, что доктор Трейлер живет один. Вывернув шею, он видел слева лестницу, уводящую на второй этаж, и сразу за ней входную дверь, но сколько на ней замков, видно не было. Главной особенностью этого дома была тишина. Не слышалось ни тиканья часов, ни звука проезжающих машин или проходящих людей снаружи. Можно было представить, что дом летит через безвоздушное пространство, так тихо в нем было. Только прерывистое жужжание холодильника нарушало общий покой, но когда оно прекращалось, тишина становилась абсолютной. Но даже такой безличный дом занимал его воображение. Это был всего 3-й настоящий дом, в котором он оказался. 2-м был дом Лири, 1-м был дом клиента, очень важного, по словам брата Луки, клиента, который заплатил сверху, потому что не хотел приходить в мотель. Тот дом, неподалеку от Солт-Лейк-Сити, был огромным, из стекла и песчаника, и брат Лука пришел с ним и спрятался в ванной. Вся ванная была размером с типичный номер в их мотелях, рядом со спальней, где они с клиентом занимались сексом. Позже, став взрослым, он благоговел перед идеей дома, особенно собственного, хотя даже на Грин-стрит и до фонарного дома, и до лондонской квартиры он раз в несколько месяцев покупал интерьерный журнал прочитать про людей, которые проводили жизнь, делая свои прелестные дома еще прелестнее, и переворачивал страницы медленно, изучая каждую фотографию. Друзья над ним смеялись, но он не реагировал. Он мечтал о том дне, когда у него будет собственное жилище и вещи, которые будут, безусловно, принадлежать ему. В тот вечер доктор Трейлор снова его выпустил. И снова была кухня, молчаливая трапеза на двоих. «Я чувствую себя лучше», — сказал он, и потом, когда доктор Трейлор не ответил, добавил. «Если хотите чего-нибудь». У него хватало здравого смысла, чтобы понимать, ему не позволят уйти, не расплатившись с доктором Трейлором, так или иначе. У него хватало оптимизма надеяться, что ему вообще позволят уйти. Но доктор Трейлор покачал головой. «Тебе лучше, но ты по-прежнему заразный», — сказал он. «Антибиотикам нужно 10 дней, чтобы уничтожить инфекцию». Он вынул изо рта прозрачно тонкую рыбную кость и аккуратно положил ее на край тарелки. «Только не говори мне, что это твое первое венерическое заболевание». Доктор поглядел на него, а он снова покраснел. Той ночью он обдумывал свои действия. Он окреп почти достаточно, чтобы бежать, думал он. За ужином на следующий день он последует за доктором Трейлором, а когда тот отвернется, подбежит к двери, выскочит наружу и поищет помощь. План этот был не лишен недостатков. Он так и не получил назад свою одежду. У него не было вообще никакой обуви, но он понимал, что с этим домом что-то не так. С доктором Трейлором что-то не так. Надо спасаться. На следующий день он пытался беречь силы. Он нервничал, ему не читалось и приходилось удерживать себя от ходьбы взад-вперед по комнате. Он сберег утренний сэндвич и засунул его в карман одолженных домашних штанов, чтобы было чем перекусить, если придется долго прятаться. В другой карман он запихнул пластиковый пакет из мусорного ведра в ванной, планируя разорвать его пополам и сделать себе обувь, когда убежит от доктора Трейлора. Теперь ничего не оставалось, кроме как ждать. Но в тот вечер его вообще не выпустили из комнаты. Из наблюдательного пункта возле отверстия со шторкой он видел, как зажегся свет в гостиной, чувствовал запах готовки. «Доктор Трейлор!» — крикнул он. «Вы там?» Но слышно было только, как шипит мясо на сковородке, как по телевизору рассказывают новости дня. «Доктор Трейлор!» — крикнул он. «Подойдите, пожалуйста!» Но ничего не произошло, и через некоторое время он устал кричать и спустился вниз по ступенькам. В ту ночь ему приснилось, что на верхнем этаже дома расположена череда других спален, все с низкими кроватями и круглыми вязаными ковриками рядом, и в каждой находится по мальчику. Одни постарше, потому что уже давно живут в доме, другие помладше. Никто из них не знал о существовании других. Они друг друга не слышали. Он понял, что не представляет себе физических размеров дома, и во сне дом превратился в небоскреб с сотнями комнат и камер, и в каждой был мальчик, который ждал, когда доктор Трейлор его выпустит. Он проснулся, задыхаясь, и помчался наверх по ступенькам, но когда он нажал на шторку, она не поддалась. Он поднял ее и увидел, что отверстие заделано куском серого пластика, и как он его не толкал, ничего сделать не удалось. Он не знал, что предпринять. Он попытался не ложиться всю ночь, но заснул. А когда проснулся, увидел поднос с завтраком, обедом и двумя таблетками на утро и на вечер. Он зажал таблетки между пальцами и задумался. Если их не принимать, он не поправится, а доктор Трейлор не притронется к нему, если он будет нездоров. Но если он не будет их принимать, он не поправится, а он знал по прежнему опыту, как ужасно он будет себя чувствовать, в какую почти невообразимую грязь погрузиться, как будто все его существо, внутри и снаружи, вымазано экскрементами. Тогда он начал раскачиваться взад и вперед. «Что мне делать?» — спрашивал он. «Что мне делать?» Он вспоминал толстого дальнобойщика, того, что был с ним добр. «Помоги мне!» — взывал он к нему. «Помоги мне!» «Брат Лука!» — умолял он. «Помоги! Помоги мне!» Он снова подумал. «Я принял неверное решение. Я оставил мир, где у меня, по крайней мере, были свежий воздух и учеба, и где я знал, что со мной случится. А теперь у меня ничего этого нет». «Какой ты дурак!» — сказал голос внутри. «Какой же ты дурак!» Так продолжалось еще 6 дней. Еда появлялась, пока он спал. Он принимал таблетки. Не мог себя заставить не принимать. На 10-й день дверь отворилась, и за дверью стоял доктор Трейлор. Он так испугался, так изумился, что оказался совершенно к этому не готов. Но прежде чем он успел встать, доктор Трейлор закрыл дверь и направился к нему. На плече доктор держал железную кочергу, небрежно, как держит бейсбольную биту. И пока доктор Трейлор приближался, он в ужасе думал, что это значит, что он с ним собирается делать этим предметом. «Раздевайся», — сказал доктор Трейлор все тем же бесцветным голосом, и он разделся. И доктор Трейлор отвел кочергу от плеча, и он инстинктивно шарахнулся, подняв руки над головой. Он услышал, как доктор издал свой короткий влажный хмык, а потом доктор Трейлор расстегнул ремень на брюках и подошел еще ближе. «Снимай штаны», — сказал доктор, и он их снял. Но прежде чем он успел начать, доктор Трейлор коснулся кочергой его шеи. «Только попробуй хоть что-нибудь», — сказал он. «Кусаться, что угодно. Голову разобью так, что превратишься в овощ. Понял меня?» Он кивнул, онемев от ужаса. «Отвечай!» — заорал доктор Трейлор, и он вздрогнул. «Да!» — выдохнул он. «Да, я понял». Конечно, он боялся доктора Трейлора. Он их всех боялся. Но ему никогда не приходило в голову драться с клиентами или перечить им. На их стороне была сила, на его стороне нет. К тому же брат Лука слишком хорошо его вышкалил, он был слишком послушен. Он был, как заставил его признаться доктор Трейлор, хорошей проституткой. Каждый день повторялось одно и то же, и хотя секс был не ужаснее, чем то, с чем ему приходилось иметь дело и раньше, он не сомневался, что это прелюдия, что рано или поздно он перерастет во что-то очень плохое, очень странное. Он слышал рассказы брата Луки и видел на видео, что люди делают друг с другом, какие предметы используют, какие инструменты, какое оружие. Несколько раз он сам с этим сталкивался, но он знал, что во многих отношениях ему повезло. Он был избавлен от самого страшного. Ужас неизвестности был во многих смыслах хуже, чем ужас, собственно, секса. По ночам он воображал то, что не умел вообразить, и начинал задыхаться в панике, и его одежда, уже другая, но по-прежнему чужая, становилась влажной от холодного пота. В конце одного из сеансов он попросил у доктора Трейлора разрешения уйти. «Пожалуйста», — сказал он, — «прошу вас». Но доктор Трейлор сказал, что обеспечил ему 10 дней гостеприимства, и он должен оплатить за них. «А потом я смогу уйти?» — спросил он, но доктор уже закрывал за собой дверь. На 6-й день своей отработки он придумал план. Была секунда или две, не больше, когда доктор Трейлор закладывал кочергу под левую руку и расстегивал ремень правой рукой. Если рассчитать точно, он сможет ударить доктора книгой в лицо и попытаться выбежать. Это потребует от него отчаянной быстроты и ловкости. Он изучил книги на полках и в очередной раз пожалел, что среди них нет ни одного издания в твердой обложке, только толстые мягкие кирпичи. Он понимал, что маленькая книга произведет действие, сравнимое с пощечиной, и с ней легче будет управляться, поэтому в конце концов выбрал томик дублинцев. Книга была достаточно тонкая, чтобы ловко ее ухватить, достаточно гибкая, чтобы ударить ею по лицу. Он упихал ее под матрас, но тут же понял, что хитрить совершенно незачем. Можно просто положить ее на расстоянии вытянутой руки. Так он и сделал, и стал ждать. А потом явился доктор Трейлор с кочергой. И стоило ему начать расстегивать ремень, как он подпрыгнул и ударил его по лицу изо всех сил, и услышал, и почувствовал, как доктор закричал, и кочерга с грохотом упала на цементный пол, и рука доктора уцепилась за его щиколотку, но ему удалось отбрыкаться и вскарабкаться наверх по ступенькам, рвануть на себя дверь и побежать. У входной двери он увидел хитросплетение замков и, чуть не плача, не гнущимися пальцами, расшвырял задвижки туда и сюда. И вот оказался снаружи. И побежал. Побежал так быстро, как никогда раньше не бегал. «Ты справишься! Ты справишься!» — кричал голос у него в голове, для разнообразия решивший его подбодрить, и потом лихорадочно твердил: «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» По мере его выздоровления порции еды, которые выдавал ему доктор Трейлор, становились все меньше, отчего он постоянно был слаб и чувствовал усталость. Но сейчас он был бодр, он был настороже, он бежал и звал на помощь. Но не прерывая бега, не прекращая кричать, он начал осознавать, что никто не услышит его призывов. Вокруг не было видно никакого другого обиталища. Он надеялся, что там будут деревья, но их не было, только голые поля, среди которых негде было спрятаться. Тут он почувствовал, как ему холодно и как в подошвы что-то впивается, но все равно продолжал бежать. А потом он услышал за собой звук приближающихся шагов на дороге и знакомое позвякивание, и понял, что это доктор Трейлор. Тот даже не кричал, не угрожал, но когда он повернулся, чтобы посмотреть, близко ли доктор, а доктор был очень близко, всего в нескольких ярдах позади, он споткнулся и упал, ударившись щекой об асфальт. После падения из него ушла вся энергия, словно стайка птиц вспорхнула шумом и мигом улетела, и он понял, что позвякивал расстегнутый ремень доктора Трейлора, который он теперь вытаскивал из штанов, чтобы отхлестать его. И он сжался, и ремень ударил его снова и снова и снова. За все это время доктор не произнес ни слова, и он не слышал ничего, кроме его дыхания, разгоряченных вдохов и выдохов, в такт которым ремень все сильнее ударял по его спине, ногам, шее. В доме экзекуция продолжилась. На протяжении следующих дней, следующих недель доктор продолжал его избивать. Нерегулярно. Он никогда не знал, когда это случится опять, но достаточно часто, чтобы от побоев и от нехватки еды он постоянно чувствовал головокружение, слабость. Он понимал, что у него никогда не хватит сил на новый побег. Как он и опасался, в сексе тоже все стало хуже. И он был вынужден делать такие вещи, о которых потом никогда не мог говорить. Ни с кем, даже с самим собой. Жутким секс был не всегда, но достаточно часто, чтобы держать его в постоянном мареве страха и в уверенности, что он умрет в доме доктора Трейлора. Однажды ему приснилось, что он мужчина, настоящий, взрослый, но по-прежнему сидит в подвале и ждет доктора Трейлора, и он подумал во сне, что с ним что-то случилось, что он лишился рассудка, что он стал таким, как его сосед в детском доме, и, проснувшись, он молился о скорейшей смерти. Когда он спал днем, ему снился брат Лука, и, пробуждаясь от этих снов, он понимал, как надежно Лука его всегда защищал, как хорошо с ним обращался, как был к нему добр. Тогда он доковылял до верха деревянной лестницы, бросился вниз, а потом снова вскарабкался и бросился снова. А потом однажды, через 3 месяца, через 4, Анна позже скажет ему, что, по словам доктора Трейлора, с момента, когда он нашел его на заправке, прошло 12 недель, доктор Трейлор сказал: «Я устал от тебя. Ты грязный и отвратительный. Я хочу, чтобы ты убрался». Он не поверил своим ушам, но потом сообразил, что надо ответить. «Хорошо», — сказал он, — «хорошо, я сейчас же уйду». «Нет», — сказал доктор Трейлор, — «как я захочу, так ты и уйдешь». Несколько дней не происходило ничего, и он решил, что это тоже была ложь, и порадовался, что не позволил себе уж слишком вознадеяться, что научился наконец-то распознавать неправду. Доктор Трейлор теперь давал ему еду на газете. И однажды он посмотрел на дату и понял, что это его день рождения. «Мне 15», — сообщил он в тихой комнате, и, услыхав собственные слова, надежды, фантазии, небылицы, которые скрывались за этими словами и про которые знал он один, почувствовал, что его мутит. Но он не заплакал. Способность не плакать была его единственным достижением, единственным поводом для гордости. А потом однажды ночью доктор Трейлор спустился вниз со своей кочергой. «Вставай», — сказал он, и толкал его кочергой в спину, пока он карабкался по ступенькам, падая на колени, поднимаясь, снова спотыкаясь и вставая. Тычки продолжались до самой входной двери, которая была чуть приоткрыта. а потом его вытолкали наружу, в ночь. Было все еще холодно, все еще сыро. Но даже сквозь пелену страха он понимал, что погода меняется, что хотя время для него остановилось, оно не остановилось для остального мира, где времена года менялись с равнодушной методичностью. Он чувствовал, что воздух зеленеет. Рядом с ним рос голый куст с черной веткой, но на самом ее кончике распускались бубоны светло-сиреневого цвета, и он уставился на них, пытаясь впитать эту картинку, удержать ее в памяти, прежде чем его снова толкнут в спину. Возле автомобиля доктор Трейлор открыл багажник и снова ткнул его кочергой. А он издавал всхлипывающие звуки, но не плакал и забрался внутрь, хотя он так ослаб, что доктору Трейлору пришлось ему помочь, ухватив пальцами рукав его рубашки так, чтобы к нему самому не прикасаться. Они тронулись с места. Багажник был чистый, просторный, и он катался по нему, чувствуя, как они огибают углы, едут в горку и вниз, а потом по долгим участкам ровной прямой дороги. А потом они резко свернули налево, его потрясло по неровной дороге, и машина остановилась. Некоторое время, 3 минуты он считал, ничего не происходило. Он прислушивался, но не слышал ничего, кроме собственного дыхания, стука собственного сердца. Багажник открылся, и доктор Трейлор помог ему вылезти, ухватившись за его рубашку, и кочергой вытолкал его к капоту автомобиля. «Стой здесь», — сказал он, и оставил его перед капотом. И он стоял и дрожал, глядя, как доктор садится обратно в машину, опускает стекло, выглядывает из окна и смотрит на него. «Беги», — сказал доктор, а он стоял неподвижный, застывший. «Ты же так любишь бегать, да? Ну вот беги». И доктор Трейлор завел двигатель, и он, наконец, очнулся и побежал. Они были в поле, на большом пустом лоскуте грязи, где через несколько недель должна была вырасти трава. Но пока что не было ничего, кроме неглубоких луж, покрытых тонкой коркой льда, ломавшейся под его босыми ногами, как черепки, и маленьких белых камней, сиявших, как звезды. В середине поле было чуть вогнуто, а справа проходила дорога. Он не видел, большая или нет, видел только, что она есть, но машины по ней не проезжали. Слева поле было обнесено проволокой, но эта граница была далеко, и ему не было видно, что за проволокой. Он бежал, и автомобиль следовал за ним по пятам. Поначалу было даже приятно бежать, быть на воздухе, вдали от того дома. Даже это, даже стекляшки льда под ногами, ветер, бьющий в лицо, прикосновение бампера к икрам, даже все это было лучше, чем тот дом, чем комната со шлакобетонными стенами и таким маленьким окном, что и окном-то его не назовешь. Он бежал. Доктор Трейлор следовал за ним, иногда ускоряясь, и тогда он бежал быстрее. Но он не мог бегать так, как бегал когда-то, так что он падал и потом снова падал. Каждый раз, когда он падал, автомобиль притормаживал, а доктор Трейлор кричал, не злобно и даже не громко, «Вставай! Вставай и беги! Вставай и беги! А то вернемся в дом!» И он заставлял себя вставать и бежать. Он бежал. Он не знал тогда, что бежит последний раз в жизни, и много позже размышлял. Если бы я тогда это знал, смог бы я бежать быстрее. Но, конечно, это был невозможный вопрос, не вопрос, неразрешимая аксиома. Он падал снова и снова, и на 12-й раз он двигал губами, пытаясь что-то сказать, но ничего не выходило. «Вставай!» — услышал он. «Вставай! Следующее падение будет последним!» И он снова встал. К этому моменту он уже не бежал, он шел, спотыкаясь, ковылял от машины, и машина ударяла его все сильнее и сильнее. «Пусть это прекратится», — думал он, — «пусть прекратится». Он вспоминал. Кто ему это рассказал? Кто-то из братьев, но кто? Историю про жалкого маленького мальчика. «Мальчика», — сказали ему, — «который оказался в обстоятельствах гораздо худших, чем у него, который долго был хорошим ребенком». Чем опять-таки отличался от него, и однажды ночью стал молить Бога, чтобы он его забрал. «Я готов», — сказал мальчик из этого рассказа, — «я готов». И ангел, страшный и златокрылый, ангел с огненными глазами явился, обернул мальчика своими крылами, и мальчик превратился в пепел и исчез, освободился от бренного мира. «Я готов», — сказал он, — «я готов». и приготовился к явлению ангела страшной, пугающей красоты, который придет и спасет его. Упав последний раз, он не мог подняться. «Вставай!» — слышал он крик доктора Трейлора. «Вставай!» Но он не мог встать. А потом он услышал, как двигатель опять зарычал, и почувствовал, как приближаются фары. Два огненных снопа, как глаза ангела. И отвернулся в ожидании, и машина подъехала к нему, и потом проехала по нему. И дело было сделано. И это был конец. После этого он стал взрослым. Пока он лежал в больнице, а Анна сидела рядом, он давал себе обещания. Он оценивал сделанные ошибки. Он никогда не понимал, кому доверять, и следовал за каждым, кто был к нему хоть капельку добр. Но после всего случившегося он решил, что будет вести себя иначе. Он больше не будет так легко доверять людям. Он больше не будет заниматься сексом. Он больше не будет ждать, что его спасут. «Так плохо уже не будет никогда», — говорила ему в больнице Анна. «Никогда тебе больше не будет так плохо». И хотя он понимал, что она говорит про физическую боль, ему хотелось думать, что она имеет в виду жизнь вообще, что с каждым годом дела будут идти все лучше. И она была права, жизнь налаживалась. И брат Лука тоже был прав, потому что когда ему исполнилось 16, его жизнь изменилась. Через год после доктора Трейлора он учился в колледже, о котором мечтал. С каждым днем, проведенным без секса, он все больше очищался. Год за годом его жизнь становилась все невероятнее. С каждым годом его удача множилась и крепла, и он снова и снова изумлялся щедрости даров, которые ему достались, людям, которые входили в его жизнь, таким непохожим на известных ему людей, что они казались совершенно другим видом. Как можно причислить к одному классу существ доктора Трейлора и Вильяма, отца Гавриила и Энди, брата Луку и Гарольда? Неужели то, что было у первых, было и у вторых? И если да, как эти вторые смогли сделать свой выбор? Как они выбрали, кем стать? Жизнь не просто наладилась, она пошла в противоположном направлении, в степени почти абсурдной, от полного нуля к непристойному изобилию. Тогда он припоминал утверждение Гарольда, будто жизнь воздает за причиненный ей уже ущерб, и признавал его правоту, хотя иногда казалось, что тут уже речь не просто о компенсации. Его собственная жизнь как будто умоляла о прощении, осыпала сокровищами, окружала прекрасным, чудесным, желанным, чтобы он ее не ненавидел, чтобы позволил ей и дальше вести его. Так что с течением времени он снова и снова нарушал данное себе когда-то обещание. Он все-таки следовал за людьми, которые были добры к нему. Он все-таки снова позволял себе довериться людям. Он все-таки снова занимался сексом. Он все-таки надеялся на спасение. И это было правильно. Не в каждом случае, конечно, но в большинстве случаев. Он отвернулся от уроков прошлого и чаще, чем следовало, бывал за это вознагражден. Он не жалел ни о каком из нарушенных обещаний, даже про секс, потому что занимался им с надеждой и для того, чтобы порадовать другого человека, человека, который давал ему все. Однажды вечером, вскоре после того, как они с Вильямом стали настоящей парой, они оказались на ужине у Ричарда. Это было шумное, неформальное сборище любимых и приятных им людей. Джей Би и Малкольм, и черный Генри Янг, и желтый Генри Янг, и Федра, и Али, и все их спутники и спутницы, мужья и жены. Он был на кухне, помогал Ричарду приготовить десерт, и вошел Джей Би, слегка навеселе, обхватил его рукой за шею и поцеловал в щеку. «Смотри, Джуди», — сказал он, — «все-то ты подгреб под себя в результате, а? Карьеру, деньги, квартиру, мужика. Как это тебе так повезло?» Джей Би широко улыбался, и он улыбнулся в ответ. Он был рад, что Вильям не слышит эту тираду, потому что знал, Вильям разозлится на зависть Джей Би. Он так это воспринимал, на его убеждение, что жизнь у всех есть и была легче, чем у него, и что он, Джуд, как-то особенно обласкан судьбой. Но он воспринимал это иначе. Он знал, что отчасти Джей Би таким манером иронизирует, поздравляет его с удачей, действительно избыточной, это ясно им обоим, но от этого еще более ценной. И, говоря на чистоту, зависть Джей Би ему льстила. Для Джей Би он не калека, которому баснословно повезло с воздаянием за невзгоды. Нет, он ему ровня. И Джей Би, глядя на него, находит исключительно поводы для зависти, а не для жалости. Плюс ко всему, Джей Би прав. Как это ему так повезло? Как он приобрел все, что у него теперь есть? Он никогда не узнает. Он всегда будет недоумевать. «Сам удивляюсь, Джей Би», — сказал он, вручая ему первый кусок пирога и улыбаясь доносящемуся из столовой голосу Вильяма, который что-то рассказывал, сопровождаемый взрывами смеха всех остальных, звуками чисто радости. «Но понимаешь, какое дело? Мне всю жизнь везет».